Вынужден отступить. Настя. Я стою в коридоре кафешки, и слезы катятся градом. Он ушел. Пошел догонять свою девушку. А я, идиотка, снова влезла в их отношения. Какого черта эта Ксения появилась возле туалета? Как чувствовала, зараза, что я тут. Она не должна была видеть нас вместе. Это должен был быть наш разговор, без посторонних. Вынуждена признать, что надо отступить. Мирон побежал за своей девушкой, а это значит, та ему дорога. Он ее любит. Но зачем тогда он отвечал на поцелуй? Между нами такое сильное притяжение, что это сложно объяснить и понять. И меня тянет с такой силой к нему, что мозг отказывается работать. Да и Мирон испытывает что-то похожее. Я это отчетливо увидела сегодня. Если бы не эта чертова Ксения. Только она стоит на пути к моему счастью. Обидно до коликов. Но я ничего не могу сделать. Это выбор Мирона. Если бы он только дал мне шанс. Сегодня новогодняя ночь. И мы будем отмечать ее с родителями. Вся страна будет снова ждать чуда и загадывать желания. А я уже ничего не хочу от этой жизни. Мирон будет справлять эту волшебную ночь не со мной. И я бы смирилась с этим, но после нашего поцелуя сегодня я снова воспылала к нему любовью. Не могу справиться с эмоциями, меня захлестывает и переполняет. Схожу с ума от невозможности быть с ним. Почему судьба такая жестокая? Смотрю на телефон. От Иосифа 108 пропущенных. Я забыла включить звук. Бросила вещи и сразу же побежала в кафе. Увидела по сторис в соцсетях Ксению, что они идут туда, и сразу же побежала, бросив все. Чёртов Иосиф посадил мне окончательно батарею. А я ведь в поезде зарядила до полной. И мне должно было хватить этого надолго. Чего ему надо? Он что, звонит не переставая? Желания говорить с ним нет. Пусть идет нахрен. С его деньгами он может купить себе кого угодно. Даже фотомодель с обложки журнала. Не понимаю, чего он прицепился ко мне. Я хоть и красивая, но не до такой степени, чтобы так циклиться на мне. Я обычная девчонка. Деревенская красотка, как иногда меня называл Валерка. Я не обижалась. Он тоже всегда был похож на деревенского простачка. Чёртовы завитушки и светлые волосы делают нас такими. От Иосифа начинают приходить сообщения. Не читаю, сразу удаляю все. Не хочу сейчас думать о нем. У меня разбито сердце, еще не хватает разборок с этим богатым козлом, который возомнил о себе, что он пуп земли. Я знаю, зачем он звонит. Я задела его, вот он и бесится. Такие не любят, когда идет все не по плану. По дороге домой встречаю знакомого из школы. «Настя, какими судьбами? Ты же в Москве сейчас живешь. «Как видишь, сейчас я не в Москве», — усмехаюсь я, а в голове уже рождаются идеи, как можно отметить праздник. «Ты сегодня где отмечаешь? С ребятами?» «Да, у нас планируется туса». «Отлично. Можно присоединиться?» «Не вопрос. Тебе всегда будут рады. Про тебя многие спрашивали. Ты одна из нашего класса, кто выбрался в люди и стал таким крутым. Живешь в Москве». «Брось, я не крутая», — смеюсь я. «В Москве живут такие же люди. И я все та же». «Нет, ты изменилась. У тебя другой взгляд». «Жизнь была сложная», — отмахиваюсь я. «Ну так что, когда на вечеринку?» «Прямо сейчас можем поехать», — смеется он. «И, кстати, с Новым годом!» «Ага, тебя тоже», — уныло отвечаю я. «Пожалуй, это самый жуткий Новый год в моей жизни. Сердце сжимается от боли, и, наверное, впервые в жизни я чувствую, что такое одиночество. Раньше я так остро это не ощущала. Все веселятся и празднуют, а я от досады готова грызть локти. Мирон сейчас, наверное, активно мирится со своей девушкой в постели, а мне остается только сожалеть, что я каждый раз выбираю не тех парней. Больше всего я ненавижу Иосифа. Этот ублюдок заставил меня поверить, что он реально ко мне что-то чувствует. Поверить, что я действительно ему нужна. Не понимаю, почему таким моральным уродам просто катастрофически требуется самоутверждаться за счет таких наивных дурочек, как я. А я ведь начала уже влюбляться в него. Решила, что это тот самый мой единственный. Какая же я идиотка. Так мне и надо. Не могу распознать негодяя. И сколько я еще буду в жизни так страдать? Я как мой брат. Усмехаюсь, вспомнив, сколько Иосиф мне оставил. В такой пачке предположительно 100 бумажек. Это значит, что там было полляма. Мог бы оставить мне 25 тысяч, как мой начальник платил. Это было бы более унизительно. И что он вообще хотел сказать, оставив мне такую сумму? Что у него их настолько много, что он не знает, куда их девать, расплачиваясь с такими шлюхами, как я, за одну ночь? Ненавижу этого урода. Надеюсь, что когда-нибудь он пожалеет о своем поступке и поймет, как сильно меня унизил. А я ведь почти поверила, что у нас с ним действительно могло бы что-то получиться. Иосиф все-таки добивается своего. Мой телефон просто подыхает без зарядки. Ну и срать, все равно мне некому звонить. Я немного поразвлекусь с друзьями, а потом пойду праздновать с родителями. Мы подъезжаем к месту тусовки. Я внимательно всматриваюсь в лица старых знакомых и совершенно незнакомых мне людей. окидывая взглядом всех, кто собрался на квартире какой-то пьяной девушки, которая весело меня приветствует. «Познакомься, это моя девушка Света», — говорит мой сопровождающий. Я кисло киваю и прохожу в зал, где уже все под хорошим градусом. Кто-то уже танцует в углу, кто-то еще за столом доедает салаты, а кто-то уже обжимается по углам. Еще нет 12, а тут все уже в мясо. Я одна тут кристально трезвая. Внезапно ко мне подходит Колька. Мы учились с ним вместе, но никогда толком не общались. Он всегда был для меня слишком странным и даже высокомерным. Сейчас он сильно растолстел. Не знаю, что такого должно было произойти, чтобы за короткий срок так разнесло. Зато у него появились мышцы на руках, на которые каждый засматривается, проходя мимо. Для меня всегда это было тайной, покрытой мраком, что женщины находят в этих мышцах. По-моему, в этом нет ничего возбуждающего. Колька хватает меня за руку и тащит на балкон. «Давай выпьем с тобой». Сует мне фужер с шампанским и притягивает меня ближе. Выпиваю, а его руки начинают гулять по моему телу. «Эй, ты чего?» Возмущенно смотрю на него. «Прости, я думала, что я тебе нравлюсь, ты так пялилась на мои мышцы». «На твои накачанные мышцы все пялятся», — говорю первое, что приходит в голову. «Я тебе не нравлюсь?» — обиженно надувает губы. «Дело не в этом», — уклончиво отворачиваюсь. «Ты очень красивый, но у меня просто уже есть пара». «Но ведь его тут нет», — шепчет парень. «У тебя жених в Москве, да?» Снова пытается потрогать меня, но я опять прерываю. «Коль, не надо. Мне это не интересно, правда. Давай лучше поговорим». «Хм», — кидает высокомерный взгляд. «Я сюда не говорить пришел. Предки с сыном обещали посидеть, а жена уехала на 2 недели. Ну, а мне хочется отдохнуть». Я офигеваю от его вульгарной откровенности. Интересно же, у него сложилась судьба. Кто бы мог подумать. Да и у меня судьба сложилась довольно смешно. И у Мирона. В желудке больно колет при воспоминании, как он побежал за Ксенией. Я сказала ему, что люблю его. Он завис на миг, но потом ушел. Я не нужна ему. Он любит свою девушку. Чувствую себя навозным дерьмом. Один об меня ноги вытер и попытался расплатиться, а другой просто сбежал. Что же со мной не так?